Довожу до вашего сведения, что каждый, кто своими действиями прямо или косвенно поможет поимке разыскиваемых, будет сейчас же представлен к правительственной награде. Это капитана даже несколько покоробило. Он участвовал во многих тяжелых боях со значительно превосходящими силами противника и знал настоящую цену наградам. А тут попахивало принижением и профанацией, принижением высокого, священного. Ловят трех или четырех человек, для чего собрали сотни людей и при этом заранее обещают боевые ордена. Затем офицеров комендатуры отделили, и другой подполковник из контрразведки, вполне строевого вида, вместе с по-прежнему страдавшим майором, стал их распределять. Когда была названа фамилия помощника коменданта, подполковник, посмотрев список, сказал: «Группа капитана Алехина». Но никто к помощнику коменданта не подошел, и никто не отозвался, и тогда подполковник сказал одному из стоявших рядом с ним офицеров: «Тут должен быть лейтенант из группы Алехина, найдите его быстренько». Этот офицер подвел капитана к зданию отдела контрразведки, велел ждать, а сам отправился на поиски. Минут пять спустя из-за угла выскочил молоденький лейтенантик с красным вспотевшим лицом, козырнул и, все еще прожевывая, заикаясь, проговорил: «Товарищ капитан, вы из комендатуры, идемте со мной». На нижней губе у него, в уголке рта, прилип кусочек капусты, и капитан, не терпевший неряшливости даже в боевых условиях, еле удержался, чтобы не сделать ему замечания. Как и другие, они направились к площадке, где стояло десятка два автомобилей, в основном «Виллисы» и «Доджи», вымытые, надраенные, как на парад, что даже бросалось в глаза. У некоторых на лобовых стеклах виднелись пропуска «Проезд всюду», положенные только высшему генералитету и оперативным машинам контрразведки. Миновав эти нарядные вымытые машины, лейтенант подошел к старой замызганной полуторке с облупившейся и стертой краской на бортах кузова, встав на подножку, сунул голову в кабину и что-то зашептал шоферу. В ответ послышалось крепкое ругательство. Помощник коменданта не мог не оскорбиться. От него, капитана, занимавшего к тому же ответственную должность, секретили то, что доверялось сержанту-водителю. Скрипя сердце, он залез в кузов и, подстелив носовой платок, поместился на ящике. Но лейтенант тут же предложил сесть ниже. Вскочил сам, машина рванула с места и помчала, как на пожар. Поглядывая на часы, помощник коменданта не без волнения, которое, как и другие чувства, при желании умел скрывать, старался представить и сообразить, сколько времени займет то, что называлось операцией. К половине восьмого в любом случае надо бы вернуться в город. Мысли о встрече с Леночкой, о вечернем торжестве более всего занимали капитана, и настроение у него портилось с каждым часом. В такой день нарочно не придумаешь. Он вынужден то лететь, сломя голову, то болтаться без дела, выслушивать нескончаемые поучения и призывы к бдительности, трясясь в грязном кузове, ехать неизвестно куда в распоряжении какого-то капитана Алехина, и, пожалуй, самое оскорбительное, быть совершенной пешкой, находиться все время в полном неведении относительно своих дальнейших действий и назначения. Даже шоферу сообщали и доверяли больше, чем ему. Эта одуряющая тряска, мчавшаяся по булыжнику полуторки бок о бок с бочонком бензина и желторотым лейтенантом, которого тоже приходилось слушаться, и вовсе капитана раздражила. «Попался бы ты мне в городе, я бы тебя привел в христианский вид», — не без злости думал он, краешком глаза оглядывая обшарпанные, должно быть, и не нюхавшие щетки кирзовые сапоги Блинова. Покосившуюся звездочку на пилотке, расстегнутый воротничок и неразглаженную гимнастерку он успел заметить еще раньше, когда лейтенант только подошел к нему.